Иисус и крещение. Прежде чем перейти к повествованию о беседе Иисуса с самарянкой, следующему большому рассказу, вращающемуся вокруг образа воды, мы должны остановить внимание на сюжете, который евангелист поместил между ним и беседой с Никодимом. Этого сюжета мы касались в книге «Начало Евангелия», говоря о взаимоотношениях между Иисусом и Иоанном Крестителем. Однако сейчас к нему необходимо вернуться в связи с вопросом о том, имело ли богословское осмысление темы воды, развиваемой на страницах Евангелия от Иоанна, отношение к практике Иисуса и общины его учеников. Иоанн — единственный из евангелистов, от которого мы узнаем, что проповедь Иисуса и его учеников, подобно проповеди Иоанна, сопровождалась крещением. Однако информация, которую дает евангелист, несколько противоречива. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью, радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божие, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Итак, сначала евангелист говорит об Иисусе и его учениках, что в земле иудейской он жил с ними и крестил. Затем он приводит слова учеников Иоанна об Иисусе: «Вот он крестит, и все идут к нему». Однако в конце концов уточняет, что крестил не сам Иисус, а только ученики его. Как понимать эти кажущиеся противоречивыми свидетельства? Общепринятого ответа мы не находим ни в святоотеческой традиции, ни в современных научных исследованиях. Иоанн Златоуст толкует первое упоминание о том, что Иисус крестил, в свете последующего уточнения. «Так как далее евангелист говорит, что не Иисус крестил, а его ученики, то ясно, что и здесь он говорит то же, то есть крестили только ученики его». На вопрос о том, почему Иисус не крестил сам, толкователь отвечает: «Потому что Иоанн Креститель обещал, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Но Духа Святого он тогда еще не подавал. Ученики же крестили, желая многих привести к спасительному учению. По мнению Златоуста, крещение учеников Иисуса не имело никакого преимущества перед крещением Иоанновым. То и другое крещение равно, не имело благодати Духа, и целью того и другого было только приведение крещаемых ко Христу. Относительно спора между учениками Иоанна и иудеями об очищении существуют разные гипотезы. Прежде всего отметим, что в современном критическом издании Нового Завета говорится не о споре с иудеями, а о споре с иудеем. Это чтение основано на наиболее авторитетных древних рукописях. Речь, следовательно, идет о некоем иудее. Слово «иудей» употреблено без определенного артикля, с которым у учеников Иоанна был спор. Приведенному чтению следует в своем толковании Златоуст. «Тогда, — говорит, — у Иоанновых учеников произошел спор с иудеем об очищении. Ученики Иоанновы всегда завидовали ученикам Христовым, даже самому Христу. Когда же увидели, что они крестят, то начали говорить крещаемым, что их крещение заключает в себе нечто большее, чем крещение учеников Христовых, и, взяв одного из крещенных, усиливались убедить его в том, но не убедили. А что они сами пришли к нему, а не он искал их? Послушай, как намекает на это евангелист. Он не говорит, что некий иудей стал состязаться с ними, но что у Иоанновых учеников произошел спор с неким иудеем об очищении. О каком очищении иудей спорил с учениками Иоанна? Об обычае очищения иудейского в Евангелии от Иоанна упоминалось незадолго до этого, в рассказе о браке в Кане Галилейской. В иудейской традиции практиковались разнообразные формы ритуальных омовений в специально предназначенных для этого резервуарах. В соответствии с законом Моисеевым, такие омовения совершались после того, как человек осквернился. Некоторые случаи осквернения, при которых предписывается омовение, перечислены в следующем тексте. «Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою». Ритуальные омовения практиковались в общине ессеев, о чем свидетельствует, в частности, Иосиф Флавий. О том, имел ли обряд крещения, практиковавшийся Иоанном Предтечей, отношение к ритуальной практике ессеев, в науке существуют противоречивые мнения. Спор учеников Иоанна с иудеями или неким иудеем мог касаться различных аспектов практики ритуального омовения, а также вопроса о соотношении Иоаннова крещения с различными существовавшими в то время формами омовений. К сожалению, сказать что-либо более конкретное об этом споре на основании данных 4 Евангелия не представляется возможным. Тем не менее, при рассмотрении богословского осмысления темы воды в этом Евангелии данный отрывок не следует игнорировать. Он показывает, что таинство крещения в том виде, в каком оно сложилось в раннехристианской церкви, имело свою предысторию в нескольких евангельских сюжетах. Первый из них — крещение Иоаннова, которое предшествовало проповеди Иисуса, но продолжалось в течение некоторого времени после того, как Иисус начал свою проповедь, и его ученики начали крестить. Второе — крещение Иисуса от Иоанна в Иордане. Третье — крещение, которое практиковали ученики Иисуса в земле иудейской. Четвертый и последний — заповедь Иисуса ученикам. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Как явствует из повествования синоптиков, Иоанн Креститель противопоставлял свое крещение водою тому крещению Духом Святым, которое верующие должны получить от грядущего Мессии. Слова Иоанна приведены у синоптиков в трех редакциях. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Крещение водою противопоставляется крещению Духом во всех трех случаях. При этом у Матфея и Луки добавлены слова «и огнем». В Евангелии от Иоанна, как мы видели, Иисус говорит о рождении от воды и Духа. Если, согласно проповеди Иоанна Крестителя, как она отражена у синоптиков, водное крещение в покаянии должно быть полностью заменено духовным крещением, не потому ли у учеников Иоанна вызывал недоумение тот факт, что ученики Иисуса крестили в воде, то, согласно словам Иисуса, приведенным в 4 Евангелии, крещение Духом дополняло, но не отменяло водное крещение. В связи с данной темой не безинтересен вопрос о том, были ли крещены ученики Иисуса. Этим вопросом в конце II века заинтересовался Тертуллиан, однако однозначного ответа на него не дал. Он начинает рассмотрение данного вопроса с утверждения о том, что никому не достичь спасения без крещения, цитируя при этом слова Иисуса из беседы с Никодимом в следующей редакции: «Если кто не родится из воды, не будет иметь жизни». Если без крещения невозможно спасение, то каким образом, согласно этому определению, спасение будет достигнуто апостолами, среди которых мы не находим крещенных в Господа, кроме Павла? Тертуллиан приводит этот вопрос не как свой собственный, а как вытекающий из рассуждения некоторых. Тем, кто отвергает крещение апостолов, то есть отрицает, что они были крещены, писатель отвечает: «Действительно, если они приняли человеческое крещение Иоанна и пожелали Господнего, то сам Господь определил крещение как единое, говоря Петру, который пожелал креститься: «Кто однажды умыт, тому не нужно вновь». Этого, конечно, он не сказал бы некрещенному. И это, очевидно, свидетельствует против тех, кто даже крещение Иоанна отнимает у апостолов, чтобы опровергнуть таинство воды. Вероятно ли, чтобы путь Господа, то есть крещение Иоанна, не был приуготовлен для тех, которые были назначены открыть пути Господни через весь мир? Сам Господь, не нуждавшийся ни в каком покаянии, был крещен. Неужели грешники могли обойтись без крещения? Правда, другие не были крещены, но то были не спутники Христа, а противники веры, книжники и фарисеи. Отсюда и становится ясно, что если противники Господа отказывались креститься, то последовавшие за Ним крестились и не остались в единомыслии со своими противниками, особенно когда Господь, которому они сопутствовали, превознес Иоанна своим свидетельством, говоря: «Нет большего среди рожденных от женщин, чем Иоанн Креститель». Из этих рассуждений латинского писателя следует только то, что апостолы Иисуса были крещены Иоанновым крещением покаяния. Вопрос о том, были ли они крещены Иисусом, остается открытым. Пусть апостолы были крещены каким-либо образом или остались некрещенными. В любом случае, речение Господа о едином крещении, касающееся Петра, относится исключительно к нам. Судить же о спасении апостолов было бы достаточно самонадеянно, потому что для них заменой крещений может быть преимущество первого избрания и затем неразлучной близости. Тертуллиан отмечает, что Иисус обещал спасение всякому верующему. «Вера твоя, — говорил он, — спасла тебя, и отпускаются тебе грехи, именно верующему, а не крещенному». Мнение Тертуллиана о том, что в случае апостолов вера могла быть заменой крещения, не стало нормативным в христианской традиции. Однако и вопрос о том, были ли апостолы крещены Иисусом, не получил однозначного ответа. Евангельские повествования, в том числе содержащиеся в четвертом Евангелии, не дают на этот счет никаких указаний. Монолог Иоанна Крестителя, произнесенный в ответ на вопрошание его учеников, и по форме, и по содержанию напоминают то, что Креститель отвечал священникам и левитам на вопрос «Кто ты?». В обоих случаях инициатором беседы выступает не Иоанн, а те, кто пришли вопросить его. В обоих случаях он объявляет, что он не Христос. Во втором эпизоде он прямо ссылается на свое свидетельство об этом из первого эпизода. Наконец, в обоих случаях Иоанн завершает свою речь метафорой, подчеркивающей его подчиненное положение по отношению к грядущему Мессии. В первом случае он говорит о том, что недостоин развязать ремень обуви его, во втором называет себя другом жениха. Рассматриваемый монолог Крестителя продолжает ту серию богословских утверждений, касающихся Иисуса, которая начинается в прологе Евангелия от Иоанна и продолжается в беседе с Никодимом. Креститель называет Иисуса «приходящим свыше», используя то же наречие, которое Иисус употребил в словосочетании «рождение свыше». Иисусу как «приходящему свыше» или «приходящему с небес» противопоставляется Иоанн как «сущий от земли». Выражение «от земли» при этом употреблено трижды, что призвано акцентировать разницу между Иоанном и Иисусом. Креститель сравнивает Иисуса с женихом, а себя с другом жениха на брачном пиру. Здесь можно вспомнить о том, что в ряде ветхозаветных текстов Бог представлен как жених, а израильский народ — как его невеста. Некоторые из этих текстов толковались как мессианские пророчества. В данном контексте термин «жених» применительно к Иисусу может иметь мессианское звучание. Он приходит для того, чтобы обручить себе свой народ. Образ голоса жениха тоже имеет параллели в Ветхом Завете. Можно также вспомнить о том, что в синоптических Евангелиях Иисус называет себя женихом. В притче о десяти девах приход жениха служит образом второго пришествия Христа. Миссия Иисуса трижды названа свидетельством. Это перекликается с троекратным утверждением пролога о миссии Иоанна как свидетельстве. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Прослеживается связь также с последующим троекратным упоминанием о свидетельстве Иоанна. Иоанн свидетельствует о нем. И вот свидетельство Иоанна. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Однако в беседе с Никодимом терминология свидетельства применена уже по отношению к Иисусу. «Мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Если рассматривать приведенные тексты в совокупности, то из них отчетливо вырисовывается богословское утверждение об истине, которое открывается людям посредством свидетельства. Сам автор 4 Евангелия говорит о себе как свидетеле того, что видел своими глазами. Иоанн Креститель предстает как свидетель того, что узнал от Бога. Свидетельство Иисуса становится главной и последней инстанцией в цепи свидетельств, что Он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство Его. Слова, что Он видел и слышал, указывают на Бога Отца, от Которого Иисус слышал то, что возвещает людям. Как Иисус в беседе с Никодимом, так и Креститель в беседе со своими учениками говорит о Духе. Согласно свидетельству Иоанна, Бог подает Духа не мерою. Это выражение, не встречающееся более нигде в греческой литературе, следует понимать как указание на обильное, неограниченное излияние Духа Святого на уверовавших в Иисуса. Последние, приняв Его свидетельство, тем самым запечатлели, что Бог истинен, потому что приходящий от Бога говорит слова Божии. Утверждение Иоанна Крестителя о том, что Отец любит Сына и все дал в руку Его, состоит из двух половин, первая из которых будет в несколько расширенном виде повторена Иисусом в беседе о воскресении, которая последует за исцелением расслабленного у овчьей купели. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Согласно этому утверждению, Сын обладает тем же всемогуществом, что и Отец. Это всемогущество проистекает из любви Отца к Сыну и единства между ними. Вторая половина изречения также прозвучит в повествовании Евангелиста об умовении ног на Тайной вечере. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, встал с вечери. Выражение «отдать в руку» или «отдать в руки» указывает на передачу полноты власти. Так, например, если отец передает сыну право собственности на земельный участок и контроль над управлением недвижимостью, он отдает все в руки его. Отметим, что термин «вседержитель», в основе которого лежит образ Бога, держащего все в своей руке, в христианской традиции, как литературной, так и иконографической, применяется как по отношению к Богу Отцу, так и по отношению к Иисусу Христу. Монолог Крестителя завершается словами «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Эти слова служат реминисценцией похожих утверждений из пролога и из беседы с Никодимом. Обратим внимание на характерную для Иоанна Крестителя тему гнева Божьего. Согласно Матфею и Луке, она была лейтмотивом его проповеди. Приходившим к нему он говорил «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». В проповеди Иисуса выражение «гнев Божий» и «будущий гнев» отсутствуют, однако предсказание о конце мира и наказании нечестивых и в его поучениях занимает существенное место. Рассмотренное повествование при всех возможных оттенках в понимании отдельных его элементов свидетельствует о тесной связи между, с одной стороны, образом воды и темой крещения, а с другой – ключевыми богословскими понятиями, относящимися к миссии воплотившегося Сына Божия, такими как вера, истина, подаяние Духа верующим, любовь Отца к Сыну, всемогущество Сына, жизнь вечная. Рождение от воды и духа, о котором говорилось в беседе с Никодимом, неотрывно от той практики крещения, которая имеет начало в деятельности Иоанна Крестителя, которую Иисус наполнил новым содержанием и которая после его воскресения, по его заповеди, была продолжена его учениками.